Усть Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 7 июля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Спикер Национального собрания о ходе разработки конституционных изменений в НКР. Материал из села Усэпавана Скиранского района. Мировые правозащитные центры вновь осудили власти Азербайджана. Спортивная информация. Итак, подробности новостного блока. Из-за апрельской войны пришлось отложить работы, которые нужно было проделать в направлении разработки концепции конституционных реформ в НКР. Как передает сайт Национального собрания НКР, об этом заявил председатель экспертной комиссии по конституционным реформам при президенте НКР, спикер парламента Ашот Гулян в интервью общественному телевидению Арцаха, комментируя вопрос продления срока представления концепции конституционных реформ. В ответ на вопрос, оказала ли апрельская война воздействие на ход обсуждений вокруг конституционных реформ, Ашот Гулян отметил, что определенные препятствия в деятельности экспертной комиссии возникли уже на первом этапе. Из-за апрельской войны пришлось отложить те работы, которые нужно было проделать в направлении разработки концепции. Именно поэтому комиссия обратилась к президенту республики с просьбой продлить срок представления концепции на 2 месяца. Начиная с мая, когда ситуация стала сравнительно спокойной, экспертная комиссия провела работы и обсуждения по нескольким этапам с целью решить поставленные задачи. В ходе обсуждений выяснилось, что в вопросе основных принципов концепции реформ налицо различные позиции, и этих 2 месяцев недостаточно для такого ответственного дела. Речь в частности о выборе модели государственного правления, обсуждения относительно которого продолжаются. На данный момент могу сказать, что прочерчивается требуемое для фундамента концепции согласие, отметил спикер парламента НКР Ашот Гулян. Мы уже достигли того этапа, когда нужно обобщить то, что имеем, но для этого необходимо еще раз уточнить с основными акторами нашей политической арены и общественной жизни преобладающие мнения и подходы в вопросе модели государственного правления, отметил Ашот Гулян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Территориальная социальная служба Шушинского района реализует ряд государственных программ, в том числе поддержка многодетных семей, детей-сирот, новобрачных молодых семей и так далее. Обо всем этом мы поговорили с руководителем социальной службы при райадминистрации Шуши Мананой Гакмачадзе. Что касается многодетных семей, она отметила, что при рождении первого ребенка предоставляется 100 тысяч драмов, за второго – 200 тысяч, за третьего – 500 тысяч, за рождение четвертого ребенка и более – 700 тысяч драмов. В рамках государственных программ уже много лет действует также программа «С рождением шестого ребенка в семье предоставляется квартира или строится дом для данной семьи». В Шушинском районе насчитывается 79 многодетных семей. По мере возможности им оказывается помощь. Для двухсторонних сирот, детей, достигших 18 лет, предоставляется государством квартира. Двое уже получили, двоим предстоит выделить. Երկու կողմանից ունող ազորկների համար ունենք երկու երեխա, որը պիտի տրամադրվի բնակարան. Для вновь созданных молодых семей действует программа по выделению семьи 300 тысяч драмов при регистрации брака. Во время апрельской войны из города Шуши было 2 погибших. Мы поинтересовались, какая помощь оказана их семьям. Манана Гугмачадзе отметила, что Саркис Саркисян не был женат. Его семья получила единовременную денежную помощь за проведение похорон и установки надгробного камня. У Арутюняна Вазгена 2 детей. Их семья получит статус погибшего, дети получат пенсию. Զոհվածի կարգավիճակը ունենալու, ստանալու 42,000 դրամ է երեխան և երեխաներին թոշակումը հասնելու։ Младший сын Вазгена – инвалид по детству. У него диагноз ДЦП. Для него открыт счет. հաշվում բացում, որ Ամերիկայի բարերար կա ուզում այդ երեխային հովանավոր կաղնի և բուժի այդ երեխային։ Из Америки отозвался благотворитель. Он обещал заняться его лечением. Программа переселенцев осуществляется только в районах. Из-за того, что соответствующего фонда нет. Но желающих переехать есть. Недавно две семьи разместили в селе Хиншен. Им выделен дом. Они уже проживают там. Երկու ընտանիք ուժ են Հինշեն գյուղում տեղավորել ենք, պարկաստով բնակարանավ ապահովալ ենք, ունի մեջը մտալ շատ լավ են։ В рамках предусмотренного нашим законодательством они также получили единовременную денежную помощь. Послушайте беседу с жительницей села Усэпавана Скиранского района НКР Ангин Гаспарян. Ангин Николаевна, я хотел бы, чтобы вы рассказали свою историю, свою беженскую историю. Я с семьей жили в Баку до 88 года. 88 как начинала это событие, мы уже приехали в Армению. После Сумгаита? После Сумгаита мы приехали в Армению. 13 лет мы жили там. Потом остались без работы, уже приехали родину. Какая у вас семья и все ли приехали сюда? Нет, двое там поженились, дочери там остались. Ну, сыновей приехали, с сыном приехали сюда, двое сынов. Приехали в Карабах, чтобы жить здесь. Мы... Как в Усэпавяне живете? Здесь жизнь какая? Жизнь. Живем, да, работаем. Ничего. С вами кто живет? Сын, младший сын, вот двумя внуком. Старший сын отдельно живет. Тоже в Усэпавяне? Да, тоже в Усэпавяне. Хотелось бы, чтобы вы просто сказали, судьба беженца, она вообще ведь очень сложная. Ну, конечно, сложная. Мы оставили там все, приехали до ноля, уже начинаем. И какие у вас пожелания напоследок? Напоследок я хочу, чтобы был мир, войны не было, чтобы слова беженцев не было. Это был материал с участием жительницы села Усэпавяне Скиранского района Ангин Гаспарян. Председатель Хельсинкской комиссии США конгрессмен Крис Смит присоединился к кампании по освобождению лидера оппозиционного движения «Реал» Илгара Мамедова в Азербайджане. Об этом пишет азербайджанский сайт «Хакин Ас». Согласно информации, организаторы кампании распространили в соцсетях фотографию, на которой Крис Смит держит в руках табличку с призывом освободить Илгара Мамедова, являющегося политзаключенным. Напомним, Илгар Мамедов был арестован в феврале 2013 года по обвинению в разжигании массового насилия после того, как он поехал освещать уличные беспорядки в Губу на северо-западе Азербайджана. Шекинский суд приговорил Ильгара Мамедова к 7 годам лишения свободы в марте 2014 года. Европейский суд по правам человека установил, что арест Мамедова противоречит Европейской конвенции по правам человека. Комитет министров Совета Европы потребовал немедленного освобождения Ильгара Мамедова. Однако это требование было проигнорировано Азербайджаном. В Бакинском суде по тяжким преступлениям идет судебный процесс по уголовному делу граждан Азербайджана Руфана Акджабекова и Владимира Марфина, сражавшихся в рядах террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Об этом пишет азербайджанский сайт ОХУАЗ. Акджабеков в ходе судебного процесса отметил, что в боях с курдскими силами он попал в плен. Отвечая на вопросы судьи, Руфан рассказал, каким образом оказался в Сирии. «Я попал туда при помощи человека по имени Архан, пройдя через территорию Турции. Там было много азербайджанцев. Мне дали оружие, автомат АК-74, отметил он. В отношении подозреваемого в участии в теракте в стамбульском аэропорту Ататюрк, гражданина Азербайджана, избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом сообщает азербайджанское информагентство АППА. Гражданин Азербайджана Эльчин Буньядов был арестован по решению суда района Бакыркей. Ему предъявлено обвинение в членстве в вооруженной террористической организации, планировании и пособничестве в убийстве. Напомним, взрывы в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрк прогремели вечером 28 июня. В результате погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев. Еще 239 человек получили ранения. С Спортивная информация. В городе Арташате прошел юношеский чемпионат Армении по атлетике. В беге на дистанцию 200 метров победу одержала арцахская бегунья Лина Гаспарян. Она же пришла третьей к финишу на дистанции 400 метров. Ангелина Авакян была первой на дистанциях 800 и 1500 метров, а Рузанна Мелкумян заняла второе место в беге на 200 метров. В метании мяча победу одержала Диана Арзуманян. Все призеры награждены медалями и дипломами, говорится в информации Управления спорта Миноборнауки и спорта НКР. Объявление. Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР приглашает семьи, предпочитающие активный отдых, в трехдневный лагерь. В указанных семьях должны быть дети в возрасте от 6 до 13 лет. В лагере будут проводиться различные творческие и спортивные конкурсы. Лагерь будет организован с 29 по 31 июля в селе Патарас Киранского района. Заявки принимаются до 20 июля. Телефоны для справок 73 20 73 и 73 40 73. И о погоде. В пятницу 8 июля на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. Ветер юго-западный 2,7, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут плюс 16-20 ночью, днем 25-30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.